Что меня дергало за язык выдумывать про платок? Это я от смущения. Что забыла про памятные даты в жизни новой родни? А если не найду платок? С надеждой смотрю на Лику. Может, у ее мамы уже есть сей предмет? Лика истолковывает мой вопросительный взгляд по-своему, как надежду на одобрение подарка, и одобряет. Прекрасно. Мама будет очень рада. Как вы думаете, а если мы с Лешиком подарим ей дорожный утюг? Вместе со сгоревшим феном? Твоя мама дальше дачи не любит ездить. Кстати, давай квитанции. Утюг и фен. В каком магазине ты их приобрела? Сегодня нет, завтра я к ним наведаюсь. У ребят нет денег, поэтому ненужный утюг в качестве подарка любимой маме. Мне не нравится их щепетильность в финансовых делах. Попросите на дело, я всегда дам. В стародавней коробке от кубинских сигар лежат деньги на наши текущие расходы, часть моей зарплаты. Собственные деньги Лёшка и Лика тратят на ерунду вроде утюга или посещения кинотеатра, где стоимость билета равняется половине его стипендии. Из сигарной коробки они всегда берут на дело с пояснениями. Продукты купить, за квартиру заплатить, белье в химчистку сдать. На книжной полке стоит том «Живопись Джотто», где я храню свои накопления, поскольку банкам не доверяю. Ребят ни разу не поинтересовались творчеством Джотто, а на самом деле их щепетильность мне по душе. Всем понятно, что сидят молодые у меня на шее, но сидят скромно, руками не машут, ногами не дрыгают. Их желание встать на собственные ноги читается легко, да только раньше батьки в пекло не получается. Заношу ложку над пиалой с творогом, политым медом, и соображаю, что нового не куплю. Не успею после работы заехать на рынок. Надо платок искать. Нет, не могу. Отодвигаю пиалу. Убери в холодильник, завтра съешь. Ну, Кира Анатольевна, умоляет Лика, я вас очень прошу. Я читала, что у женщин старшего возраста кости становятся хрупкими, как бы размываются. Процесс называется остеопороз. Да, вам и маме надо обязательно кушать творог, в нем кальций. «Куда ни кинь», — невесело усмехаюсь, — «со всех сторон мне кальций необходим». Лика смотрит с неподдельным удовольствием, как я давлюсь творогом. К слову, у беременных бывают бзики по поводу еды. Что-то они вдруг не взлюбят, а чего-то хотят нестерпимо. Даже термин есть такой, но я его не помню. Лика на первых порах страстно желала тертой морковки. Лешка все тер и тер морковь, приговаривая. «Мне, конечно, не трудно. Мне уже терка снится ночами, но это мелочи. Об одном прошу. Не роди зайца». А я не могу припомнить ничего специфического в изменении вкусов. Как любила рассыпчатую картошку с жирной селедкой, так и люблю. И раньше, и сейчас готова отдать врагу молочный суп. Неужели пищевое пристрастие беременных, капризы от сознания беременности, психологические штучки? «Как замечательно, что вы не курите», — вздыхает Лика и сочувственно спрашивает. «Трудно держаться». «Не то слово, девочка», — хочется воскликнуть мне. «Я готова продать душу дьяволу за одну затяжку, но я могу распоряжаться только своей душой, а не здоровьем ребенка». «Не напоминай», — прошу я мученическим голосом. «Не буду», — обещает Лика. «Возьми сразу деньги за фен и утюг», — я открываю кошелек. «Когда получите, положите их в сигарную коробочку». «Ты меня поучи, куда что класть», — притворно обижаюсь. «Делать мне нечего. Как помнить, сколько должна? Бери!» «Беру», — покоряется Лика и протягивает руку. «Спасибо. Мы похожи на дипломатов страшно дружественных стран. Мне выходить на полчаса позже, чем ей. Лика стоически переносит мою заботу. Витамины выпила, колготки под джинсы надела, укутай горло шарфом, зонтик не забудь, проверь сотовый телефон, батарейка заряжена». Все девушки по горло хлебнули подобной материнской опеки. Выйдя замуж, им, естественно, хочется быть хозяйками, отвечать за мужа, за себя, за дом. А тут свекровь со старой песней. Другая на месте Лики давно бы меня возненавидела.